скоро будет весна, все вопросы не в счет. На воде бирюза и по дальним хребтам вырастающих туч пробежала гроза. Скоро будет жара уводить караван. К берегам Сомали будут реки мечтать и грустить о тебе. На картинах дали, там, где пахнет листва, там и ночи без сна, там и берег пустой. Только это не дом, это только каприз по дороге домой. Только это не дом, это просто каприз по дороге домой. Померещилось вдруг, что слетела вуаль на осенние сны. И сегодня все так же за тысячи верст вновь летят журавли. Утомленные псы покидают приют завоеванных лет и поют под оркестр, почернев от тоски. Тени прошлых побед и оборванных струн уже нет, только свет от потухшей свечи ослепляет глаза, будто тысячи солнц. Затаенной ночи мажорный мотив продолжает звучать на краях лепестков. Это глупое лето бежит по пятам, чтоб вернуть нам любовь. Там, где пахнет листва, там и ночи без сна, там и берег пустой. Только это не дом, это просто каприз по дороге домой. И только это не дом, это просто каприз по дороге домой.